Глава третья. Ева. Я обхожу свое новое временное жилище. Место тут поменьше, чем у Артура, всего одна комната и кухня. Правда, все просторное, с высокими потолками и огромными окнами. Красиво и уютно. Хотя сразу заметно, что эта квартира не его. В его жилище царит идеальная, почти стерильная строгость. Здесь же все очень мило. Светлые обои, шторы в цветочек, мягкая мебель в голубых и желтых тонах. Я иду за чемоданом, разбираю его в спальне, снимаю джинсы и футболку, влезаю в мягкие домашние штаны. «Твой кофе готов!» — слышу я голос Артура. Он вломился на мою территорию без стука и не спросив разрешения. Пусть не в спальню, но в квартиру. А вдруг я тут голая хожу? Все-таки он заставляет меня нервничать, когда нависает надо мной и как будто придавливает к земле своим тяжелым взглядом. У меня был порыв выйти к нему в штанах и лифчике, чтобы посмотреть на его реакцию, но я не решилась. Все-таки я довольно стеснительна, несмотря на привычку провоцировать людей. «Иду», — сказала я и надела домашнюю футболку. Кофе был вкусным, а Артур — дико сексуальным. Он тоже успел переодеться и, судя по влажным волосам, даже принял душ. Я тоже хочу в душ. Я успела лишь умыться. Пришлось смыть всю косметику. Тушь размазалась, да и помада выглядела не свежей. Как ему идет белая футболка и длинные спортивные шорты, открывающие сильные ноги. Он ходит босиком, и я впервые в жизни пялюсь на мужские ступни с нездоровым любопытством. Какой у него размер? 46-й? «А там? Тоже все так внушительно?» Допивая кофе, я устраиваю себе экскурсию по его стерильной кухне. Белый и черный, сверкающие поверхности, безупречная, какая-то неуютная пустота. «Ты тут операции проводишь?» — спрашиваю я, трогая пальцем глянцевое покрытие стола. «Бывает», — спокойно отзывается Артур. «Ампутирую курам конечности, делаю посмертное вскрытие горбуши». Во время своего монолога он моет мою чашку из-под кофе, которую я оставила на столе. Я бы сама ее помыла. И вообще, это странно. Он случайно не маньяк? Никогда не видела, чтобы человек шутил с таким непроницаемым лицом. Замечаю я. Я не шучу. А людям ты ничего не ампутируешь? Я бы не удивилась, обнаружив у тебя в холодильнике отрезанную голову. «Будешь много болтать, ампутирую тебе язык». «И сваришь, как Ганнибал, в сериале?» «Я не смотрю сериалы». «Да? И как же ты живешь, бедняга?» Я бесцеремонно лезу в его холодильник. Отрезанной головы там не обнаруживается, но зато наблюдается большое разнообразие здоровой и полезной еды. Зелень, творог, куриные грудки. Никакой тебе копченой колбасы или эклеров. Он точно маньяк. Маньяк чистоты и здоровья. «А где лимоны?» — спрашиваю я. «В нижнем ящике». «Тут всего один». «Тебе мало?» «Мне нет, а тебе точно мало. Ты же ешь по лимону 3 раза в день, чтобы никогда не улыбаться». Я смотрю на него. Он сейчас близко, в 1,5 метрах от меня. Какие у него длинные черные ресницы. Просто завидно. А глаза... Ну, о глазах я уже говорила. И да. Он не улыбается, наоборот, хмурится. Хотя я пошутила. Не бог весть, какая шутка, но все же я не привыкла, чтобы люди так на меня реагировали. Я вообще не привыкла общаться с такими хмурыми и неприветливыми личностями. Я заказал стейки из лосося и салат. Есть возражения? Значит, мы не пойдем в ресторан. Он все-таки сделал по-своему. А десерт? Спрашиваю я. Что ты любишь? «Все!» — восклицаю я. И нет, он не улыбается. Он вообще человек или робот? «А конкретнее?» «Тирамису пойдет». Я успеваю сходить в душ до того, как прибывает доставка. И когда возвращаюсь на кухню, все уже аккуратно разложено по тарелкам. «Зачем ты приехала в Москву?» — внезапно спрашивает Артур, когда я беру в руку вилку. «Портить тебе жизнь!» — выпаливаю я. «Это твоя единственная цель?» «В перерывах буду учиться». «На кого?» «Я собираюсь стать сценаристом. Поступила в Институт кино и телевидения». «Сценаристом?» Он удивленно поднимает левую бровь. «О, у робота есть эмоции!» «Да, буду писать сценарии фильмов и сериалов. Я уже пишу. Я прочитала кучу книг, прошла онлайн-курсы и...» «А нормальную профессию ты не хочешь получить?» Перебивает меня Артур. Я застываю с вилкой в руке, с трудом удерживаясь от того, чтобы не воткнуть ее во что-то бесячее, например, в его глаз. Этот высокомерный сноб только что обесценил мою мечту. «Артур». Девочка обиделась. Надула губы, сидит, ковыряет рыбу, царапая вилкой по тарелке. От этого звука у меня сводит зубы, а от ее сердитого взгляда сжимаются яйца. «Что, моя хорошая, уже не хочешь со мной мутить?» «Ты всегда такой?» — спрашивает она. «Всегда», — отвечаю я. И вижу в ее глазах разочарование. Она думала, я начну задавать уточняющие вопросы. У нас завяжется диалог. Не завяжется. Ничего у нас с тобой не завяжется. «У тебя есть девушка?» — огорошивает она меня вопросом. «Девушка?» — переспрашиваю я, соображая, что лучше ответить, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда. «Ну, женщина», — уточняет Ева, — «подруга, girlfriend». «Если ты хочешь снова предложить свою кандидатуру, снова нет», — говорю я. «Это обидно, знаешь ли», — дуется она. «Что со мной не так?» «Ты не в моем вкусе». «Некрасивая?» Я пожимаю плечами. Я мог бы сказать о возрасте, но есть более эффективный путь. Ева злится. Ну как же, ее, типичную королеву выпускного, кто-то назвал некрасивой. А я не назвал, между прочим. Я лишь обидно пожал плечами. «А какие женщины тебе нравятся?» — не унимается она. «Пожилые, как ты?» «Нет. Она невыносима. Сан Саныч ее явно распустил. Ни малейшего понятия о приличиях. Выпаливает, что в голову взбредет. Задает неэтичные вопросы. Я, кстати, тоже умею быть неэтичным. Ты когда-нибудь покупала суповой набор?» «Что?» «Куриный суповой набор. Там синие ноги в попорчатой коже, тощие шеи и сморщенные куриные жопки». «И что?» — хлопает глазами Ева. «Так вот, суповые наборы не в моем вкусе». «У меня не сморщенная жопка!» — возмущенно восклицает она. «При чем тут ты? Я говорю о курицах». Я не успеваю насладиться реакцией Евы, потому что раздается звонок моего видеодомофона. Я поднимаюсь и иду к двери. Вижу на экране лицо Роксаны. Это как раз то, о чем меня спрашивала Ева. Вроде как моя девушка. Ну, она так себя называет. Правда, недавно у нас произошел конфликт. А ей напомнил, что ничего не изменилось. Я по-прежнему не собираюсь связывать себя узами брака и рассматриваю наши отношения как взаимовыгодное сотрудничество. Она немного поплакала на показ, охарактеризовала меня несколькими нелестными эпитетами, хлопнула дверью и ушла. Я думал навсегда. Но сейчас ее появление очень кстати. Видно, она в очередной раз остыла, пересмотрела свои взгляды и решила пока что остаться со мной, в ожидании более перспективного варианта. «Привет, заходи», — сказал я и нажал кнопку домофона. К тому моменту, как Роксана поднялась, Ева доковыряла свою рыбу. Она смотрела на меня букой и молчала. Но я видел, что ей любопытно, кто там пришел. Роксана вошла по-хозяйски, не разуваясь, процокала каблуками на кухню. Меня бесит эта ее привычка ходить дома в обуви. Но сейчас я, пожалуй, промолчу. «Умираю, хочу кофе», — нараспев произнесла Роксана, дефилируя по кухне, как по подиуму. И тут она заметила Еву. «Здрасте», — ляпнула та. Роксана посмотрела на меня. «А это кто?» «Никто», — спокойно произнес я. Лицо Евы покрылось красными пятнами. Она смотрела на меня с ненавистью, с размаху воткнула вилку в тирамису с таким видом, как будто втыкает ее мне в печень. А потом, глядя мне в глаза, она толкнула тарелку с десертом. Раздался грохот, осколки и сладкая липкая масса разлетелись по кухне. «Ева!» — рявкнул я. «Иди к себе и делай уроки. Но сначала убери за собой».